рассказ о том, как Иван на седьмом небе невесту сыскал. А дело было так. Пошли парни на лодчонке невод закинуть. Ну, увлеклись, знамо дело, заплыли далеко. А тут стребога бога грозы и бури сын ветер посвист, разгулялся. Ну, лодчонка и нахлебалась воды. Ивану под руки весло попало. Ухватил он это весло, навалился на него, а сам давай всех богов молить о спасении. И вдруг ноги как будто шаркнули обо что-то. «Все», — думает Иван, — «разобьет о камни». А волна снова подняла и потащила, а как схлынула, то понял Иван, что выбросила его на берег. Вознес он хвалу богам-спасителям, отдышался и решил оглядеться. Видит, невдалеке гора белеет. Пошел он к этой горе. Смотрит, гора не гора, камень не камень. И весь белый на солнце переливается. Из-под камня ручей вытекает, а рядом дерево растет. Пригляделся Иван. Точно, дуб. Аж присвистнул Иван. Все точно, как старики рассказывали. И дуб дерево ненашинское, и камень белый алатырь, и ручей течет. Это ж я на волшебный остров попал. Эка, куда меня занесли боги-защитники? А в ручье-то вода тоже волшебная. И припал к водице. Чувствует, с каждым глотком силы в теле прибывают. А тут и голод стал голос подавать. Осмотрелся Иван. Нет ли чего, что в живот можно кинуть? Может, желудей хоть пожевать, думает, и полез на дуб. А там на каждой ветке не только желуди зреют, а всякие плоды, и наши северные, и еще какие-то невиданные. Но их остерегся Иван срывать. Кто его знает, что потом сделается? Поел яблочек, чувствует, силы еще втрое добавилось. А полезу-ка я повыше, гляну только одним глазком и назад, уговаривает сам себя. Полез. Еще чуднее. Белки взад-вперед бегают, птицы невиданной красоты сидят, песни поют. Заслушался их было Иван, да любопытство победило. Полез дальше. В небо головой уперся, но смотрит, дуб-то выше растет. Ну и нашел Иван лазейку, поднялся выше. А там еще небо, тучи, облака по небу ходят. Так до седьмого неба и добрался. Осмотрелся, выше уже твердь небесная. Слез с дуба, решил пройтись, посмотреть, что к чему. Вокруг зверья всякого, но мирные, друг друга не боятся. Ну и Иван пошел без опаски. Идет, а впереди блеск какой-то нестерпимый, глазам больно. Подходит ближе, а это дворец небесной красоты, весь из золота. Иван себя таким отчаянным почувствовал, да и думает, зайду, где наша не пропадала. Заходит, видит зала большая, все блестит, девицы-красавицы туда-сюда снуют, а посредине на возвышении мужик сидит. Борода, усы в золоте тоже сверкают. Но смотрит по-доброму. «Батюшки, да это ж я в чертоге к самому дашь Богу, Богу света попал!» – оробел Иван. Но поклонился, представился. Велел усадить гостя дашь Бог, да начал почивать. И все выспрашивает, как, да что. Иван уже совсем освоился, разговорился, а сам все на девиц глазом косит. Известное дело молодое, да и девицы-красавицы, одна другой краше, и замечает, что одна тоже как-то по-особенному на него поглядывает. А дачбог все примечает, в усы посмеивается. «А что, Иван, нравится тебе девицы?» Иван вовсе осмелел. «Нравится, — говорит, — отдай мне одну в жены». Захохотал от такого нахальства дачбог. «Ну, Иван, и нахальный же ты парень!» А Ивану терять-то уже и нечего. «А что?» – отвечает. Вон у нас в деревне Стриженовы, так говорят, это самого Стрибога дети. Так почему наоборот нельзя Божью дочку в жены взять? Совсем развеселился Дождьбог. Ну и на кого же ты глаз положил? Хохочет, аж стены содрогаются. А Иван свое гнет. А вот на ту, чернявую. В три погибели согнулся Дождьбог от хохота. Смотри-ка, самого Святогора, хранителя неба, дочку выбрал. Мерия ее зовут. А Иван встал, подошел к Мере, низко поклонился и ласково спрашивает. Пойдешь за меня замуж, Мерюшка? Девица глаза опустила, но звонко так отвечает. Да пойду, Ванюшка. Но Дождьбог, он же любитель был браки устраивать, посерьезнел. Ну, раз так, говорит, нужно отца спрашивать. Сейчас и идем к нему. Он отойти не может, небесный свод поддерживает. Так и пошли всей толпой. А Иван Мерюшку уже обнимает, да и она к нему льнет. Подходят к краю неба, а там богатырь стоит, небо поддерживает. Сам выше леса, шлемом тучи задевает. Иван и Меря упали в ноги, просит благословения на брак. Святогор спрашивает Дождьбога. «Откуда тут человечишка взялся?» Дождьбог обсказал, как дело было, похвалил Ивана. «Ну а ты, Мерюшка, любимая дочка, что скажешь?» Бросилась к отцу Мерюшка, ластится, уговаривает. «Полюбила я его, — говорит, — с первого взгляда. Позволь, батюшка, за Ваню пойти». А Святогор, хоть и громадный был богатырь, но сердце мягкое, да и любил дочку. «Ладно, — говорит, — только испытание он должен пройти. Силой мериться так и быть не будем, заняты руки у меня, а вот умом померимся. Будем загадки друг другу загадывать, пока Хорс, солнечный бог, на своей колеснице по небу едет. Когда едет он до края неба, так и состязанию конец. Кто не успел ответить, тот проиграл. Ты выиграешь, берешь Мерюшку в жены, а проиграешь, получишь пинок и слетишь отсюда на землю. Вряд ли жив останешься. Согласен? Иван азартный был. Ставлю свою жизнь за счастье Мерюшке мужем быть. Святогор аж посветлел лицом, понравился такой ответ. Встал Иван напротив Святогора, Дождьбог кинул жребий, кому начинать. Выпало Ивану, повеселел Иван. Примета хорошая. Загадал первое, что на ум пришло. Засмеялся Святогор, быстро и правильно ответил. И так начали они перекидываться. Загадки уже посложнее пошли. Дождьбог и свита его судьями выступают. Столы им накрыли, сидят, едят, пьют, да на небо поглядывают. Где там Хорс на своей колеснице, вот уже совсем у края неба? Ивана очередь настала загадывать. А в голову уже ничего не приходит. Эх, думает, хорошо, если жив останусь. Но калекой-то наверняка буду с палкой ковылять. И тут, как молния в голову, сверкнула. Ответь, кто утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех? Задумался Святогор, аж чуть небо не упустил. Голову хотел почесать, мысли подшевелить. Не знает, что сказать. А тут и Хорс скрылся, закончилось состязание. Святогору на смену другой богатырь пришел. Передал он ему небесный свод и к Ивану. «А ну, сказывай разгадку!» Окружили их все, тоже спрашивают. «Человек, — отвечает Иван, — в детстве на четвереньках, подрастет на своих двоих, а в старости с палкой в помощь на троих». Тут все в ладоши и захлопали, стали Ивана с победой поздравлять. Святогор благословил молодых, да свадебку тут же в хоромах Святогоровых и сыграли. А наутро алконос птица опустила их плавненько на землю. А там уже хоромы богатые их дожидаются, лари, сундуки, приданого полные. И зажили молодые в любви и согласии. Деток много у них народилось. А от этих деток целый род пошел. Все удачливые, хоть и божьи дети, но в руках любое дело кипит. Кто в корабельщики подался, кто купцом стал, а старший сын Ивана и Мери, Садко Иванович, так тот в отца уродился, всю жизнь в разные приключения встревал, но чести своей держался.